Глава 30. Два дня я безвылазно сидела дома, пытаясь собраться с мыслями, чтобы рассказать Андрею все как есть. В конце концов, я ему не изменяла. Да, соврала. Да, много соврала. Но с кем не бывает, сказал внутри меня Анжелкин голос. Я с тоской вспомнила о подруге. Интересно, чем она сейчас занимается там, в Калифорнии? Мне хотелось обсудить с ней эту ситуацию. К Женьке идти с таким разговором не хотелось. На Женьке был этот, пусть и небольшой, но удушающий налет святости. Я была уверена, что она посоветует быть честной, извиниться и прочую чушь. Я любила Женьку, но сейчас мне нужна была другая поддержка. Анжелка бы обязательно сказала, что я не сделала ничего плохого. И ситуация вообще выеденного яйца не стоит. И помогла бы придумать хорошую ложь. Или нет, не ложь. Врать мне больше не хотелось. Какое-нибудь простое, но логичное оправдание, которое непременно выставило бы меня в самом лучшем свете, несмотря на всю ситуацию. Кроме того, Анжелка была существенно старше, и, может быть, этот жизненный опыт придавал ей такую уверенность. Но сейчас ее не было рядом. А вести такой разговор по телефону не хотелось. И, скорее всего, ей сейчас не до меня. Значит, мне придется разбираться со своим враньем самой. С чего начать разговор? С какой именно лжи? Со Стива? С ужина с Калмановичем? С отчислением из университета? Дело в том, что одна ложь увлекала за собой другую, и она нарастала, как снежный ком, остановить который было уже невозможно. Бог знает, сколько за эти пару дней я съела пирожных с апельсиновым джемом и выпила чашек кофе. Надеюсь, что у меня не появится целлюлит. Только этого мне не хватало. Мне несколько раз звонила Женька. Спрашивала, как прошла встреча с родителями Андрея. Но у меня совершенно не было сил в деталях рассказывать о своем фиаско. Я уклончиво отвечала ей, что знакомство вышло так себе. И обещала рассказать подробности при встрече. Я с удовольствием выкинула свое платье в горошек и поклялась себе больше не переходить порог той квартиры. Нет, родители Андрея не были самыми неприятными людьми из всех, кого я встречала. Напротив, в каком-то смысле их можно было назвать даже милыми, хоть и большой натяжкой. Они не хамили, по крайней мере напрямую, и не лезли с личными вопросами. Вроде из какой я семьи и сколько планирую детей. Почему-то я ожидала именно этого. Дело было в другом. В их присутствии я чувствовала, что должна соответствовать. Должна быть какой-то особенной. Образованной, приветливой, хозяйственной. Я все время должна быть начеку. Восхвалять блюда, если от меня этого ждут. Улыбаться и поддакивать по поводу того, что на улице стоит жара. Будто без моего комментария это не ясно. То есть я не могла быть собой. Я должна была играть определенную девушку, которую они хотят видеть, и я чувствую, что могла бы ею быть. И мы все это понимали, но я не хотела ею быть. Наверное, именно это им и не нравилось. Эта жизнь, эта постоянная игра в семью была не для меня. Я бы не смогла чувствовать себя там счастливой, даже если бы до сих пор училась на юрфаке и не ходила на ужин со своим деканом. Даже если бы я окончила университет с красным дипломом, это все было не моим. Но им было нужно именно это. Хорошая девушка с прекрасным образованием, которая предлагает маме помочь на кухне. Интересно, все родители такие? Может быть, мне стоит поискать сироту для отношений? Я взяла всю свою волю в кулак, надела удобные джинсы и майку, собрала волосы в тугой хвост и направилась к Андрею. Нужно просто взять и покончить с этим. Будь что будет. Он открыл мне дверь сразу после того, как я нажала на звонок, немного удивляясь, и предложил войти. «Я должна тебе кое-что рассказать», — с порога заявила я. Он стоял прямо передо мной в одних джинсах, нерасчесанный и, судя по всему, недавно проснувшийся. Я поймала себя на мысли, как скучала по нему эти дни. От него исходил тот аромат, который так привлек меня в свое время. Я на мгновение засомневалась, правильно ли поступаю. Но пути назад уже не было. Я еще раз взглянула на него. Он молчал. Наверное, он думал о том же, что ничего хорошего после такой фразы ждать не нужно, и настраивался на плохие новости. Я решительно прошла в комнату и села на диван. Дело в том, что я больше не учусь в университете. Мне казалось, что логичнее начать рассказывать эту историю с конца, чтобы этот ком постепенно распутывался, показывая, как одно событие увлекало за собой другое. И не потому, что я не смогла сдать экзамены, я их вообще не сдавала. Меня отчислили еще до сессии, до нашей поездки в Ниццу. Это сделал декан по своему личному распоряжению. Колманович, приятель твоего отца. Я выдавила из себя подобие улыбки. Мне осталось сказать самое сложное. Он сделал это, потому что я отказалась с ним переспать. Андрей внимательно слушал меня. Его лицо не отражало ничего, кроме любопытства. То есть, если бы ты не узнала, что они старые приятели, я бы до сих пор не был в курсе этого и думал, что в сентябре ты снова пойдешь на лекции? Я давно хотела тебе рассказать. Просто духа не хватало. Так сказать, ждала подходящего момента. И вот он настал. Я развела руками. Он подал знак, который, видимо, означал, чтобы я продолжала. И я продолжила. Почему он вообще предложил мне переспать? Потому что я ходила с ним на ужин. Почему я ходила с ним на ужин? Мне чертовски была нужна его консультация. Он чуть ли не лучший специалист в городе по уголовному праву. Разумеется, я бы никогда не переспала с ним. Он старый и дряхлый старик. То есть, если бы он был молодым и симпатичным, то переспала бы? Нет. Я имела в виду, даже если бы у меня не было тебя, я бы все равно никогда на это не пошла. Я рассчитывала, что он чисто по-человечески мне поможет. Я столько денег плачу за учебу на юрфаке. Неужели я не могу получить дополнительную консультацию? Платила. Поправил меня Андрей. А он сегодня жесток. Да, платила. Тебя, наверное, интересует, зачем мне вообще понадобилась консультация по уголовному вопросу. Можешь не рассказывать. Остановил меня он. Я все знаю про тебя и Стива. Что? Вот уж поистине неожиданная информация. Откуда? Я читал вашу переписку. Невозмутимо сказал он. «Ты читал нашу переписку?» Он просто смотрел на меня, видимо, ожидая, когда до меня дойдет. Больше всего меня раздражал тот спокойный тон, с которым он мне сообщил об этом. Так, словно рассказывал прогноз погоды. «Ты читал мою почту?» «Да». «И тебе совсем не стыдно?» «Не более, чем тебе». «Знаешь что?» Я пыхтела от злости. Все это время я думала о том, какая я плохая, потому что обманываю Андрея. А он преспокойно читал мою переписку и глазом не моргнул. Почему ты мне не сказал об этом? Пристыдил бы меня или помог? Или, я не знаю, как ты бы отреагировал? Я ждал, что ты сама мне расскажешь об этом. Очень по-джентльменски, язвительно ответила я. Но, видимо, так и не дождался бы, если бы не мой отец. Кстати. Он мне звонил с утра, и Колманович пересказал ему эту историю, только несколько по-другому. Моей злости просто не было предела. Вот мерзкий старикашка. Не удержался. Интересно, что он там наговорил? Что я ублажала его под столом в ресторане? Но просить рассказать версию Колмановича мне казалось жутко унизительным. Как будто я хочу услышать обвинение в свой адрес. Чтобы потом грамотно выстроить свою защиту. Нет, я не буду себя вести как виновный преступник. Ты заставил меня все это тебе говорить, хотя уже знал это? Поверить не могу. Мне хотелось услышать это от тебя. Тебе совсем не стыдно? Мне? Надеюсь, ты шутишь? Знаешь что? Я шла сюда с мыслью, как правильно тебе все это объяснить, думая о том, что мое поведение и мои поступки могут разрушить наши отношения. Я так боялась этого. Я так винила себя за произошедшее. Я казалась себе такой лгунишкой. Я казалась себе недостойной тебя. Но ты ничем не лучше меня. Все это время ты читал мою переписку со Стивом. Ты рылся в моем телефоне, в моей почте, в моих личных вещах. Это же недопустимо. И теперь я понимаю, что ты не такой же, как я, ты гораздо хуже, потому что тебе за это даже не стыдно. И знаешь что? Я не хочу тебя больше видеть». Я схватила сумочку, чувствуя, как сердце бешено колотится в груди, и направилась к выходу. Но я не могла уйти, не прояснив один момент. Поэтому уже у порога я остановилась и спросила: «В какой момент ты вообще решил, что можешь залезть ко мне в телефон, посмотреть, что там творится? Тебе что, было скучно?» «Конечно, нет». В этот момент он снова показался мне таким нормальным, я поймала себя на мысли, что еще не поздно все поправить, извиниться и простить друг друга. «Просто вся эта твоя дорогая одежда. Я понимал, что ты не можешь заработать на нее, работая помощником адвоката. А письмо я увидел случайно. Твой телефон лежал рядом, а ты на секунду отлучилась. Вот и все. Да, я не удержался и прочитал остальные письма. И продолжал читать дальше. Представь себя на моем месте. Все это время, что мы были вместе, тебя содержал другой мужик». Я ничего не ответила на это. Это была правда. Я вышла из его квартиры и разрыдалась.